Горизонтальное рабочее место. Можно позавидовать пишущим людям, им для работы нужен только лист бумаги и ручка, ну, может быть, ноутбук. Но это верно лишь отчасти. Не все так просто. Авторы – люди капризные. Чтобы подхлестнуть свои мысли, им нужны кофе, чай, сигареты, вино, подходящее место и правильная поза. Некоторым писателям требуется шум кафе или звуки движущегося трамвая или мертвая тишина. Встречаются закоренелые домоседы, которым достаточно представить себе дальние страны. Жан-Жаку Руссо приходилось совершать долгие прогулки, пока его не посещала муза. Природа была его кабинетом. Один только вид письменного стола вызывал у него отвращение, а уж об идее писать лежа и говорить нечего. Лауреату Нобелевской премии Эльфриде Эллинек необходим простор, прекрасные мысли ей подсказывает вид из окна. Они антагонисты всех писателей, которые могли творить только лежа. Люди, работающие в постели, как правило, весьма неохотно признаются в этом, потому что знают, их тут же обвинят в лени. Лежачее положение связывают с усталостью, нежеланием и безинициативностью, бездельем и ленью, с пассивностью и расслабленностью. Вспомните только слова Фауста. «Когда на ложе сна, в довольстве и покое я упаду, тогда настал мой срок». Примечание, перевод Холодковского. Конец примечания. Действительно ли следует лежать только ночью, за исключением возможной сиесты? Нет, потому что некоторым творческим людям горизонтальное положение помогает сосредоточиться и полноценно работать. Было бы интересно узнать, как лежание влияет на четкость мысли. Может быть, существует даже эмпирически подкрепленная теория, подтверждающая, что лежать в этом отношении ничуть не хуже, чем сидеть. А вдруг творчество вообще становится возможным только при полном отключении от повседневных занятий? Нужны ли писателю периоды пассивности, чтобы он мог по-настоящему творить? Многие факты подтверждают это. Марсель Пруст в некоторых письмах рассказывал, что он пишет лежа в своей знаменитой латунной постели, особенно в последние годы жизни, когда был болен и работал над поисками в обитой пробкой спальни. В постели происходит все, от эротической продуктивности до деструктивной смерти. О многих великих писателях известно, что они работали в кровати. К ним, наряду с Марселем Прустом, относится и Марк Твен. В их число входит и писательница Эдит Ситуэлл, известная своей книгой «Английские эксцентрики», что отлично дополняет картину. Примечание. Эдит Ситуэлл, 1887-1964 годы, английская поэтесса, прозаик, литературный критик. Конец примечания. Кажется, горизонтальное положение наилучшим образом позволяло им сосредоточиться. О Уильяме Уотсворте рассказывают, что он предпочитал сочинять лежа в постели в полной темноте и всегда начинал писать сначала, если лист бумаги падал, так как отыскать его в темноте было трудно. Примечание. Уильям Уотсворт, 1770-1850 годы, английский поэт-романтик. Конец примечания. Вальтер Беньямин вспоминает, что французский символист Сен-Поль Ру 1861-1940 годы якобы писал поэму «Поэт работает на двери спальни», когда не хотел, чтобы ему мешали. Примечание. Вальтер Беньямин 1892-1940 годы немецкий эссеист и критик. Конец примечания. Генрих Гейне в последние годы в Париже из-за болезни был вынужден писать в постели. Здесь, в матрасной могиле, как он сам называл это место, были созданы его поздние литературные произведения. Не позавидуешь и Зейбальто, который работал над романом «Кольца Сатурна», мучаясь от грыжи позвоночника. «И так я лежал на животе поперек кровати, опираясь лбом на поставленный стул и писал на полу». Только спасаясь бегством в постель и работая там, писательница, лауреат Пулитцеровской премии Эдит Уортон, между прочим, автор романа «Эпоха невинности», могла избежать обязательного этикета в одежде. Дело в том, что в этом случае ей не надо было надевать корсет, который мешал ей думать. Даже свой 80-летний юбилей она отпраздновала в постели с тортом, украшенным свечками. Торт загорелся. Труман Капоте в интервью известному американскому журналу «Paris Review» однажды сделал необычное признание. Примечание. Труман Капоте, 1924-1984 годы, американский писатель. Конец примечания. Я совершенно горизонтальный автор. Я не могу думать, пока не лягу в постель или не растянусь на диване, чтобы сигареты и кофе были под рукой. Мне необходимо курить сигарету и подтягивать кофе. После полудня я меняю кофе на чай с мятой, шерри и мартини. Нет, я не пользуюсь присущей машинкой, по крайней мере, не в начале работы. Первый вариант я пишу от руки, карандашом, потом все полностью правлю, тоже от руки. Я считаю себя неплохим стилистом, а стилисты иногда бывают буквально помешаны на том, где поставить запятую, а где точку с запятой. Помешательство такого рода и время, которое я на него трачу, выводит меня из себя. Но все-таки Труман Капоте с его откровенным признанием ценное исключение из правил. Некоторые лежа смотрят телевизор, слушают радио или музыку, другие читают. Какие книги люди предпочитают читать лежа? Может быть, есть определенные произведения, которые при чтении в горизонтальном положении доставляют особое удовольствие. Может, лежа мы воспринимаем книги иначе, может, лежа мы чувствительнее к определенным идеям. Если верен сформулированный Альберто Мангалем тезис о том, что чувство избыточности текста возникает, когда узнаешь в книге мир, похожий на тот, в котором ты, читатель, сам находишься в данный момент, то, оторвавшись от дивана и постели, вероятно, надо читать. Читать книги, богатые интригами и приключениями, где действие развивается стремительно, не останавливаясь ни на секунду. Примечание: Альберта Мангель, современный канадский писатель, родился в 1948 году. Конец примечания. Интересно, что самому Альберту Мангелю спокойный переход в мирный сон гарантируют детективы и ужастики, однако наверняка найдется много других людей, которых подобные книги лишат всякого сна. И в самом деле книгами для шезлонга считаются по большей части легкие и развлекательные книги, не мешающие отдыху во время уикенда или отпуска, не сбивающие читателя с толку без запутанных сюжетных линий. Странная логика. Сколько времени нужно и можно проводить в постели? Посчитано, что человек проводит во сне треть своей жизни. Неписанное правило гласит, что если человек лежит долго, то ему хочется лежать все дольше и дольше. Еще Роберт Бёртон рекомендовал отводить на сон минимально необходимое время. Нет ничего лучше, чем умеренный ночной сон, и ничего хуже, чем спать слишком мало или слишком долго, или в неподходящее время. При меланхолии надо найти правильное соотношение сна и бодрствования. Чрезмерное бодрствование часто бывает симптомом и причиной меланхолии. Но, продолжает Бёртон, несмотря на это, бывают случаи, когда сон может нанести больше вреда, чем пользы, особенно при той флегматичной, неопрятной, холодной и ленивой форме меланхолии, о которой говорит Меланхан, и которая дает о себе знать частыми вздохами и слезливостью. Примечание: Филипп Меланхан, 1497-1560 годы, немецкий гуманист, теолог и педагог. Конец примечания. В XIX столетии проповедники здорового образа жизни всячески порицали широко распространенную привычку как можно дольше лежать в постели. Считался верным принцип: сон куда полезнее, если ты наслаждаешься им умеренно. Граучо Маркс однажды сказал, что все, чего нельзя сделать в постели, вообще не стоит делать. Он волен думать все, что угодно, но всегда ли можно с ним согласиться? Ведь не хотел же он сказать, что всю жизнь надо пролежать в кровати. Наши мышцы стали бы дряблыми, сосудистый тонус понизился бы. У людей, которые из-за болезни вынуждены долго находиться в горизонтальном положении, бывают ужасные физические последствия. Для изучения действия невесомости в 1986 году в Московском институте биомедицинских проблем 11 человек под наблюдением врача на год легли в постели. Самых неприятных результатов удалось избежать благодаря физическим упражнениям, иногда рядом с постелью, но чтобы снова научиться сидеть и ходить, как раньше испытуемым пришлось после эксперимента 2 месяца потратить на реабилитацию. Есть какой-то момент, когда слишком длительное лежание вызывает изменения, а позднее от них начинает страдать весь организм. Но когда именно это происходит? Верно ли то, что в 1786 году написал проповедник Джон Уэсли? Примечание: Джон Уэсли, 1703-1791 годы, английский протестантский проповедник. Конец примечания. Если наша плоть долго нежится в теплых простынях, она, словно ее почти сварили, становится вялой и обрюзгшей. А о нем самом рассказывают, что он всегда вставал в 4 часа утра, чтобы хорошо себя чувствовать после сна. Обломов, главный герой одноименного романа Ивана Александровича Гончарова 1859 года, стал олицетворением человека, который в основном лежит и, в сущности, ничего больше не делает. Он так глубоко врезался в нашу память, что, слыша про кого-то, кто чересчур много времени проводит в горизонтальном положении, мы сразу же представляем себе Обломова. Когда он был дома, а он почти всегда был дома, он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. Закутанный в широкий восточный халат из персидского шелка, дворянин, которому еще не было и 30, предается лежа на диване или в постели мечтам. Жизнь проходит мимо него. Он представляет собой одутловатое создание, что-то вроде длинной подушки в халате. Обломов как-то обрюзг не по летам, от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Все попытки друзей вырвать его из этой сонливости остаются тщетными. Даже короткий период сильной влюбленности не может ничего изменить. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Обломов стал олицетворением инертного, даже избыточного человека, остающегося, тем не менее, симпатичным благодаря своей необычности. Похоже, в каждом столетии есть свой Обломов. В 1968 году французский режиссер Ив Робер снял фильм «Блаженный Александр», в котором благополучный крестьянин злит всю деревню, решив после смерти жены оставшуюся жизнь провести в кровати. Однако ни Обломов, ни Александр с их исключительной ленью не должны служить для нас примером. Читая, мы понимаем, для человека вредно слишком много времени проводить в лежачем положении. Существует ли взаимосвязь между наркотиками и желанием лечь? Алкоголь, во всяком случае в малых дозах, почти не сочетается с горизонтальным положением. Он может вызвать самые разные настроения, но, как правило, нежелание развалиться на диване или в кровати. Тот, кто хотя бы раз испытал чрезвычайно неприятные ощущения, когда под сильным воздействием алкоголя стоит прилечь и закрыть глаза, и земля тут же начинает качать, всеми силами постарается избежать их повторения. Марихуана, если говорить только о самых распространенных наркотиках, вызывает гораздо большее желание полежать, к тому же она приводит человека в созерцательное и пассивное настроение. И, конечно же, все слышали о лежащих почти без сознания посетителях душных опиумных курилин. Курить лежа можно только с большой осторожностью, слишком велик риск заснуть с дымящейся сигаретой в руке. Все знают, что это может привести к фатальному концу из-за несчастного случая с Ингеборг Бахман, которая заснула с сигаретой в своей квартире в Риме и сгорела. Примечание: Ингеборг Бахман, 1926-1973 годы, австрийская писательница. Конец примечания. Князь Герман фон Пюкер-Мускау, тщеславный и эксцентричный человек, любитель наслаждений, прославившийся тем, что до солидного возраста красил волосы средствами, содержащими свинец, чтобы они были черными, как смоль, в 1828 году пережил в своей постели потрясение, которого не смог забыть до конца жизни. Примечание: Герман фон Пюкер-Мускау, 1785-1871 годы, немецкий писатель и садовод. Конец примечания. Его волосы загорелись от лампы, и ему пришлось тушить огонь постельным бельем. Он лишился половины волос, подстригся, но не потерял из-за этого чувства юмора. «К счастью, — говорил он, — моя сила кроется не в волосах. К счастью, — добавим мы, — несчастные случаи в постели происходят редко».